Медоварец открыл дверь и вышел в сени. «Быть, никого нет», — тихо сказал он, возвратясь. «Наших речей слышать никто не должен». Он снова тяжело уселся на лавку. «На мой разум, друзья, Федору надо к Нарове ехать, в устье судно заморское в наем взять, да Любика рядиться». Михаил Андреевич посмотрел на Жаринова, который все время согласно кивал головой. «А я, други, по Амов же на Карбасах да Колывани с товарами, а там с купцом немецким подрежусь до Любика плыть. Согласны, други?» «Одобряем», — сказали товарищи. «Ну, а Порфирий горним путем из Пыльского и в Донские земли». «Хорошо придумал, Михаил Андреевич», — одобрил Федор Жариный. «Порфирий-то по-свейски да по-немецки хорошо обучен. Недаром на Готском острове 5 лет с отцом прожил, толмачом у него был». «А ты согласен, Порфирий?» — ласково спросил медоварец. «Горний путь труден. Ведомо ли тебе?» «Знаю, Михаил Андреевич, да коли в баню идти, пару не бояться. А я париться жарко люблю». Он засмеялся, показав ровные белые зубы. «Да и бояться-то мне нечего», — сделавшись серьезным, говорил Порфирий. «Я свейским гостем обрежусь, таковым из Пыльского выйду и далее весь путь до земли Донской без опаски пройду». Сноска. Свейский гость, шведский купец. Конец сноски. Медоварец и Жареный переглянулись и опустили глаза. «Ну что ж», — вздохнул Жареный, — «для святого дела и честью поступиться можно. Платье поганое кому охота носить? Ну и я так бы сделал, ежели б, как ты, по-свейски или по-немецки разумел», — утешал он Порфирия. Купцы молча пожали друг другу руки и расцеловались. Потом медоварец сказал: «Помнить надо. А крепнет человек крепше камня, ослабнет слабже воды». Так пословка говорит. «Я про то, други, сказал», — закончил он напутственное слово, — «держать себя надо крепко, тогда все хорошо будет». Однако медоварец на этом не успокоился. Зная беспечный характер Жареного, он решил вместе с ним послать своего верного дружинника, толмача Аристарха. Тихонько разбудив спавшего в колымаге мужика, медоварец сказал ему: «Много лет знатье наше, Аристарх, в походы вместе ходили, бились вместе, а сегодня, друже, пришло нам время расстаться. С Жареным путь твой. Всем хорош, Федор, одно плохо, задним умом крепок. Вот и хочу тебя с ним послать. Вернее, дело будет и мне спокойней. Посоветуй, коли что, Федор-то, ежели учтиво, не дерзко скажешь, он всегда послушает». Глава 8. На Великом мосту. Неделю назад владыка прогнал 2 врачей-венецианцев, бесплодно лечивших его долгое время, а сегодня, по совету казначея Феодора, он пригласил лекарем маленького подвижного бухарца, привезшего свои лекарства в Новгород из далеких восточных стран. Как большую драгоценность бухарец хранил несколько десятков корешков, похожих на фигурки маленьких человечков. На торгу он просил за них много серебра, ровно в 20 раз больше, чем весили сами корешки. Новгородские купцы только качали головой и пересмеивались между собой, слушая странного торговца. Рассказы бухарца о чудодейственной силе корня не помогли, ему не верили, считая обманщиком. Однажды соборный поп Таисий, будучи навеселе, проходил мимо лавки бухарца. Увидев разложенные на чистом полотнище желтоватые, почти прозрачные корешки, так похожие на человеческие фигурки, он в испуге попятился и сказал, указывая на них пальцем: — погонью торгуешь, нехристь? Сущие оборотни, дьяволят, тьфу, прости, Господи!»